Фромюль, 14 ноября 1944. Вот уж неделю я не поддаюсь искушению тайком увязаться за Эмилем. Я снова научился улыбаться курам, которых осталось не так много. Когда тетя Луиза толдычит мне закон Божий, я думаю о Сильвии на чердаке, об Эмиле, который катит на своем велике по светлячковому лесу с полными карманами стихов. Все это я рассказал Марлен Дитрих, потому что сесть и записать никак не получалось. Я кипящий чайник, я скорый поезд, я вокзал, построенный на сейсмическом разломе. Надо бы изобрести такую парту на колесиках. Вот вырасту, буду писать на ходу, писать пером и красками в лесу. А парту всюду таскать с собой. Это будет мой дом во всех моих передвижениях. «Я бы хотел, как ты, писать для кого-то», — сказал я Сильвии. «Пиши пока что для себя. Придет время, у тебя появятся любимые женщины, потом появится одна любимая, появится семья. Вот тогда можно будет подумать о помощи другим. Но до тех пор надо наладить связь между твоим умом и сердцем. Это большая работа. Мне кажется, этим ты и занимаешься, когда пишешь маме». Не понимает она, что у меня уже есть любимая женщина, пусть даже она не очень подходит мне по возрасту. «Деликатный эвфемизм», — сказал бы дядя Эмиль. «Ведь Сильвия твоя ровесница, мама». Я чуть ей это не сказал. Слова уже щекотали язык, во рту появился вкус яблока. Я вообще-то только что съел яблоко. Я вернулся в твою комнату. Стою у окна, принюхиваюсь к звездам. Половицы скрипят. Пошел снег. И я почувствовал запах снежинок, прежде чем увидел их. Время замедлилось. Елки превращаются в ватные палочки, туман размывает углы домов. Я будто фильм смотрю через окно. Ничего особенного не происходит, но очень красиво. Вдруг тихий звук. Снег заскрипел под чьими-то шагами. Это Эмиль выводит свой велик. На нем длинный плащ, карманы набиты стихами. Поедет через дорогу прямиком к Розали или же в Светлячковый лес. Велосипед оставляет четкий след на снегу. Карта с указанием места клада в масштабе 1:1. Эмиль рисует путь к секретной шкатулке. Вот мерзавец. Сворачивает к дороге. Злюсь, но отлично его понимаю. Он прильнет к нежной женской коже. По ту сторону дороги, по ту сторону войны. Может, сделает крюк на обратном пути? Молю тетю Луизиного Бога, чтобы Эмиль так и сделал. И того, кто на небе распоряжается погодой. Пусть снег идет себе и идет. Если повезет, след еще будет виден завтра вечером.